Мози о Атунья, или там гремит дым, Замбези, древняя империя Мономотана и Офир, город царя Соломона, водопад Виктория, острова Верхней Замбези, великолепие природы, Садовый остров, Александр становится лодочником, Жозеф еще не удовлетворен своей местью, на мели, легенда Батоков, жертвоприношение Баримам, столбы богов, две акации, остров и базальтовая стрелка. Бурные приключения, пережитые нашими героями, мешали нам до сих пор отметить характерную особенность тех мест, в которых происходит действие. Этой особенностью является беспрерывный глухой гул, который слышен уже в 16 километрах от пункта, расположенного на 25 градусе 41 минуте восточной долготы и 17 градусе 41 минуте 54 секундах южной широты. Он усиливается по мере приближения к реке Замбези. Но гул идет не из вулкана. Это шумит южноафриканская Ниагара. Местные жители называют ее Мози о Атунья. На их языке это значит «там гремит дым». Ливингстон назвал этот водопад именем английской королевы Виктории. Автору очень хочется поскорее и как можно более верно описать это великолепное зрелище. Но он все же просит у читателя позволения на минуту задержаться. В интересах дальнейшего нашего повествования надо сказать несколько слов о великой африканской реке Замбези. Прославленный английский путешественник Ливингстон установил, что ее истоки находятся немного южнее той точки, где 22 градус восточной долготы по Гринвичу пересекает 11-ю южную параллель. Река течет с севера на юг, слегка отклоняясь на восток до Шешеки, который находится примерно в 125 километрах от Виктории. Замбези имеет 2500 километров в длину и делает два изгиба, придающих ей форму латинской буквы «С». В верхнем течении, до Шешеки, она называется Лиамбией и принимает имя, собственно, Замбези на всем своем дальнейшем протяжении вплоть до устья. Правда, различные племена, территорию которых она пересекает, называют ее по-своему. То Амбези, то Оджимбези, то Лонамбеджи, то Луамбези. Это создавало путаницу. Но неутомимый Ливингстон внес ясность. Верхняя Замбези, или Лиамбия, орошает земли племен Бородсе, Баньетов и Макололо. Главным городом является здесь Шешеки. Приняв чуть выше этого первобытного городка воды своего притока Хобе, река низвергается с огромной высоты в узкую базальтовую теснину, которую мы сейчас опишем. Пересекает земли Батоков, Бапимпе, Базизулу, Батуков и Баниаи и орошает португальские владения в Тете и Сенна. Многочисленные притоки Замбези еще мало изучены. Наиболее значительными являются слева Надшита, Кафуэ, Луангва и Шира, вытекающие из озера Ньясса. Справа в нее впадают Либа, Хобе, Чайя и Луже. Наконец, река впадает в Мозамбикский пролив, образуя широкую дельту. Наиболее значительными рукавами считаются Миламбе, Кугуэ, Восточный Луабо и Монсело. Как и большинство африканских рек, Замбези имеет много порогов и водопадов, и потому судоходно не на всем своем протяжении, хотя в период дождей суда могут проходить и по таким местам, которые в сухое время года для плавания недоступны. Таков, например, водопад Кебрабаса, наиболее значительный после Виктории. Периодические разливы реки поднимают его уровень на 25 метров. Так что здесь, как и через водопад Мурумба, находящийся выше по течению, легко могут проходить суда и попадать таким образом прямо в верхнюю Замбези. Надо, чтобы цивилизация поскорее проникла на эти берега, на которых некогда находилось легендарное государство Мономотана. В наши дни земля племени Баньети и богатый город Офир, царя Соломона, земля племени Маника. Места эти изобилуют золотом. Недавно здесь были найдены алмазные россыпи и залежи каменного угля. В XVI, XVII и XVIII веках португальцы плавали в бассейне Нижней Замбези и, используя для себя, разрабатывали здесь богатство недр, кроме алмазов, разумеется. Об этом говорят заброшенные рудники и шахты, которые отдали примитивной технике того времени далеко не все свои богатства. Проведут ли когда-нибудь англичане железную дорогу, которая свяжет эти места с главным городом колонии? Утвердят ли они свое могущество на Нижней Замбези? Вытеснят ли они португальцев благодаря какому-нибудь дипломатическому трюку, на что они великие мастера? Несомненно, их предприимчивым государственным деятелям есть чем здесь соблазниться. А пока что ничтожные насекомые, муха ЦЦ, делает здесь неприступными огромные территории. И так будет продолжаться до тех пор, пока железная дорога, пароход не придут на смену вьючному и тягловому скоту. Как бы там ни было, вопрос о Замбези всплыл снова, ибо много смельчаков, как мы это показали выше, пришли рыться в этой земле, к которой туземцы и подойти близко боялись. Такой великий ужас внушал им дым, который гремит. Доктор Ливингстон был первым европейцем, чьи восхищенные глаза видели чудесное зрелище Замбези, которое со спокойным величием катит свои воды, низвергается в пропасть, разбивается там, рычит и обращается в пыль. Мы заимствуем у великого исследователя объяснение того названия, которое водопаду дали туземцы. Ливингстон прожил некоторое время среди племени Макололо. Однажды их вождь Себетуане спросил его, видел ли он у себя на родине дым, который гремит. «Никогда», — прибавил Себетуане, — «наши люди не позволили себе подойти к водопаду близко. Они видели его только с большого расстояния и были так потрясены пятью столбами испарений и вечным гулом, что закричали «Мози, о Атунья! Там гремит дым!»